Глава 12. Командор. Навстречу мы пришли все-таки порознь, а не вместе. А то ведь, учитывая проявленный энтузиазм, группа поддержки в лице моей команды могла так и поступить. К счастью, среди них непрофессионалом был только я. Пришли заранее, чтобы успеть осмотреться и взять под контроль пути отступления. Береженного Бог бережет. Маньчжуры, изображая парочку, заняли место возле одного выхода с крыши. Глеб с Яо заблокировали второй, а я, ведомый официантом, прошествовал к забронированному столику. Заказал манговый сок, если уж ты почти в тропиках, то надо соответствовать, и принялся терпеливо ждать госпитальера. Рассматривая зелень парка, разбитого на высоте 150 метров, и прокручивая в голове все, что удалось прочитать про орден святого Иоанна за столь недолгое время. Мальтийские рыцари, как и в нашем мире, изначально занимались обеспечением безопасности паломников во время путешествия в Святую Землю, по пути поднимая все, что плохо лежало и не было прибито гвоздями. За много столетий они изрядно преуспели на этом поприще. Уже к середине 17 века владели разбросанными анклавами по миру, а там, где не имели недвижимости в виде портового города с прилегающей к нему территорией или хотя бы завалящей крепости на острове, организовывали миссии. Вот как в Гуанчжоу. В отличие от своих собратьев из моего мира, здешние госпитальеры, хотя и были изначально воинами-монахами, в большей степени являлись все же воинами. И не переживали упадка позднего средневековья, который в нашей истории перемолол в пыль большую часть церковных орденов. Иоанниты находились на гребне волны постоянно, что, к слову, являлось не только их заслугой. Во многом такое положение вещей определило стабильность Святого Престола того периода. А когда папской диктатуре пришел конец, а если быть точным, то еще раньше, рыцари не растерялись и стали расширять виды деятельности. К примеру, в конце 18 века при поддержке Москвы и княжества Литовского они организовали корпус сил охраны путей. Небольшая кондота наемников, действовавшая преимущественно на восточноевропейском направлении, к сегодняшнему дню превратившаяся в одну из самых сильных частных армий мира. Были и другие, но корпус считался среди них элитой. Закаленный в огне множество военных конфликтов по всему миру, этот клинок практически всегда приносил победу своему нанимателю. Секрет столь высокой эффективности этой ЧВК крылся в людях, ведь на службу принимались только одаренные, причем командование корпуса не интересовало происхождение или вероисповедание, только наличие дара и его сила. Под мальтийским крестом ходило и русское дворянство, и европейское, и даже азиатское. А еще орден был лоялен к любому действующему правительству и не поддерживал разного рода диссидентов и революционеров. Другими словами, второй причиной долгой и счастливой жизни ЧВК являлась взвешенная и циничная политика, согласно которой он подписывал только те контракты, которые были заведомо выигрышными. При этом рыцари были связаны сложными вассальными обязательствами с Ватиканом, но ни разу не участвовали именно в религиозных войнах. Впрочем, Святой Престол подобные и не затевал уже достаточно давно, так что, скорее всего, госпитальерам просто везло. Или магистры ордена были очень умелыми политиками. Согласно табели о рангах, командор ордена являлся кем-то вроде полковника, то есть не абы каким посыльным, а серьезным таким человеком с магическим даром, боевым опытом и местом в иерархии корпуса. Однако то, что сидел он в местной миссии, а не на одной из военных баз ордена, говорило о том, что военная стезя им оставлена в угоду политической или шпионской. Стало быть, меня ждала встреча с умным и хитрым человеком. Из чего следовал вопрос, что полковнику службы безопасности международной, но тяготеющей к Ватикану частной армии, нужно от Игоря Антошина? И как, черт возьми, он предусмотрел появление данного субъекта? А вот, кстати, и командор. Сейчас все станет ясно или запутается еще больше.